Глава 9. Генерал Руненко полковника Гордеева не любил. В том смысле, что не чувствовал себя в его обществе психологически комфортно. Он уважал Виктора Алексеевича за деловые качества и бесспорный профессионализм, но когда этот 55-летний невысокий круглоголовый крепыш появлялся в кабинете Руненко, у генерала возникало такое чувство, будто ему предстоит сдавать экзамен. А экзаменов он со школьных лет терпеть не мог. Гордеев то и дело преподносил ему сюрпризы, иногда приятные, в виде неожиданно быстро и нетрадиционно раскрытых громких преступлений, а порой и неприятные, как вот сегодня. Хотя, похоже, сам Виктор Алексеевич этого еще не знал. Сегодня в первой половине дня состоялся брифинг с участием руководителей Главного управления внутренних дел Москвы, на котором присутствовал и генерал Руненко, и на брифинге случилось нечто из ряда вон выходящее – после чего Руненко имел крайне неприятный разговор с начальством. Теперь ему предстояло выяснить у Гордеева, как такое могло произойти и что вообще все это означает. «Виктор Алексеевич», — начал Руненко, стараясь держать себя в руках и говорить негромко и спокойно, — «почему я ничего не знаю о деле еврейских мальчиков?» По лицу Гордеева было видно, что удар попал в болезненную точку, однако стойкости полковника можно было позавидовать. «Потому что я тоже ничего об этом не знаю», — ответил он, глядя прямо в глаза генералу. «А я надеялся, что вы дадите мне разъяснение», — заметил Руненко, против воли начиная закипать. «Согласитесь, не очень-то красиво получается, когда журналисты на брифинге задают руководству ГУВД вопросы, а руководство проявляет полную неосведомленность. Может сложиться впечатление, что мы просто не владеем ситуацией и не знаем, что происходит в нашем городе». «Я не понимаю, о чем идет речь. В нашем производстве дела о еврейских мальчиках нет», — твердо сказал Гордеев. «Ах, нет?» — взорвался генерал. «Значит, нет. А кто такой Черкасов, которого разрабатывают ваши сотрудники? Да так серьезно, что привлекли к работе оперативников из округа, пустили за ним наружку? Что вы мне голову-то морочите?» «Черкасов — гомосексуалист, который подозревается в совершении тяжких преступлений на сексуальной почве. Причем здесь еврейские мальчики?» «Товарищ генерал, вас кто-то дезинформировал. А то, что те тяжкие преступления, которые ваш Черкасов совершал на сексуальной почве, направлены на еврейских мальчиков, это так? Тьфу! Этот момент можно опустить? Я отказываюсь вас понимать, Виктор Алексеевич. Зачем вы пытаетесь ввести меня в заблуждение?» «Прошу прощения, товарищ генерал. Нет никаких доказательств, связывающих Черкасова с детьми из еврейских семей. Черкасов подозревается, но, подчеркиваю, только подозревается в похищении и убийстве Олега Бутенко. Но Бутенко русский. Я не понимаю, откуда взялось все остальное». «Очень интересно, вы не понимаете. Черкасов, как я узнал от журналиста, присутствовавшего на брифинге, подозревается в убийстве не одного Бутенко, а 9 юношей. Да, Бутенко русский, а остальные 8 — евреи. Вы хотите об этом умолчать? Вы пытаетесь подтасовать факты? Объясните же мне, что происходит в конце концов. Почему такое страшное преступление скрывается от руководства ГУВД? Почему оно до сих пор не на контроле? Что вы себе позволяете?» Генерал выпустил пар и успокоился. Разумеется, он был разгневан, потому что выглядел на брифинге, а потом в кабинете начальства полным идиотом, не имеющим представления о том, чем занимаются его подчиненные. Но, зная полковника Гордеева не один год, он понимал, что дело тут не в халатности и разгильдяйстве. Гордеев ничего просто так не делает, не такой он человек, чтобы держать что-то в секрете, не имея на то веских оснований. Да, основания эти у Гордеева были, в этом Руненко убеждался, слушая неторопливый рассказ полковника. Для Черкасова, судя по всему, главным была внешность, а то, что мальчики с такой внешностью сплошь оказывались евреями, просто несчастное стечение обстоятельств. Если какому-нибудь сумасшедшему нравится внешность туркменских девушек, то он совершает преступление не против женщин этой национальности, а против женщин с определенным типом лица. И здесь то же самое. Но это только одна сторона медали. А ведь была и другая, гораздо более серьезное. Дело предано огласке, и ГУВД обязано отреагировать. «Почему вы не задерживаете Черкасова?» — спросил он, когда Гордеев закончил свои разъяснения. Нам нужно найти место, где он держал похищенных. Без этого мы ничего не можем ему предъявить. Только кражу. Что, наши прославленные сыщики разучились работать с задержанными? Навыки ведения допроса полностью утрачены? Как вести внутрикамерную разработку тоже благополучно забыли? Нехорошо усмехнулся генерал. Или вы ждете, когда он соберется еще кого-нибудь похищать, чтобы взять его с поличным и не мучиться с доказыванием? Вы хоть понимаете, что произойдет завтра? Завтра в газетах появится сообщение о том, что в городе идет охота на еврейских детей, а правоохранительные органы сидят сложа руки и молча взирают на этот кошмар. Более того, эти органы, оказывается, даже не в курсе того, что происходит. Это будет завтра. А послезавтра знаете, что случится? Не знаете? Так я вам скажу. Послезавтра найдется умник, который обвинит в этом коммунистов, припомнив сталинские антиеврейские репрессии и брежневский антисемитизм. Коммунисты, которые никакого отношения к этому не имеют, станут возмущаться и требовать сатисфакции от обидчиков и решительных действий по разъяснению ситуации от нас. Они станут утверждать, что все это гнусные инсинуации главного соперника по предвыборной гонке. Выборы на носу, скандал будет «не приведи Господь», и никому вы никогда не сможете объяснить, почему Черкасов до сих пор ходит на свободе. Виктор Алексеевич, не испытывайте моего терпения. Через час доложите мне о задержании Черкасова, пока катастрофа не разразилась. Вы меня поняли?